Глава 26. Руис поднялся в руку управления, раскручивая на ходу Бола. Марма резко обернулся, и к ужасу Руиза в руках киборга оказалось осколочное ружье. Руис выпустил Болло. Казалось, оно пролетело через разделяющее их пространство, словно ленивая птица в замедленном сне. Его вращающиеся шары черепа отбрасывали теплые отблески. Ружье неумолимо поднималось на уровень груди Руиза. Руиз бросился в сторону и вниз. Пол был немысленно далеко внизу. Падая, он прицелился в Марма из старинного револьвера, но первый его выстрел обернулся бессильным щелчком. Осколочное ружье выстрелило с мягким прерывистым кашлем, как раз в тот момент, когда Бало ударило в киборга. Осколки пролетели дождем, как раз по тому месту, где только что стоял Руиз. Потом рикошетом отлетели от обшивки каюты. Один из осколков вонзился Руизу в спину. Цепи Бало крепко сомкнулись, прижав ружье к телу киборга, на секунду в совершенно бессмысленном для стрельбы положении. Руиз охнул и снова нажал курок. Револьвер грохнул. В замкнутом пространстве раздался душераздирающий грохот, и пуля отбросила киборга к иллюминатору. Марма отлетел от армированного стекла, видимо, неповрежденный. Но он выпустил из руки осколочное ружье. Киборг пролетел вперед, раздирая цепи Бало. Но Руиз оказался скорее. Он одним прыжком преодолел расстояние до ружья, схватил его и навалился на спину киборгу. Он прижал дуло к мягкой полоске плоти под подбородком киборга. «Тихо», — сказал Руиз. «Или я проделаю в тебе дырку». «Ты мой, жестянка!» Марма повернул голову и посмотрел в глаза Руизу. «Это я понимаю. Поосторожней, пожалуйста. Я гораздо более хрупок, чем кажусь». Руиз стянул концы цепей Болла покрепче, завязал концы узлом. Из сапога он выловил кинжал, вонзил его в плечо Марма и резал до тех пор, пока не отрезал гидравлические механизмы, которые управляли металлической рукой Марма. «Разве это уж так необходимо?» Казалось, Марма просто любопытствует. Руиз ему не ответил. Стальные пустые глаза Марма уставились куда-то через плечо Руиза. Волна беспокойства затопила Руиза, и он крутанулся, чтобы выглянуть в иллюминатор. Маленькая белая фигурка бежала к сенсорным буйкам, расставленным возле лодки. «Низа!» – прошептал Руиз. Он схватился за консоль управления воротниками. На ней рядами были расположены красные и желтые кнопки. Цветные коды отмечали каждый воротник, поэтому он легко отыскал кнопки, которые относились к воротнику низу. Но у него не было никакой возможности узнать, какие кнопки могли взорвать воротник, а какие впрыскивали парализующее средство. Низа уже почти добежала до периметра, и над головой Руиз услышал визг орудийного лафета. Орудие лодки просыпалось. Руиз дикими глазами оглядел рубку. Он не мог найти на панели управления кнопки, которые относились к оружию. Да если бы он смог их найти, времени перенастроить оружие у Руиза не было. Руиз сунул Марма под нос консоль управления воротниками. «Который убивает? Желтый или красный?» – требовательно спросил он. «Желтая», – ответил Марма, заметно поколебавшись. Пальцы Руиза задрожали над консолью. Потом он нажал желтую кнопку. Только на секунду он закрыл глаза и обессиленно привалился к стеклу иллюминатора. Он не услышал никакого взрыва, и когда он открыл глаза, то увидел низу, лежащую на траве в шаге от невидимой смертельной черты периметра. Он повернулся как раз вовремя, чтобы уклониться от бросившегося на него киборга. Марма ударился о стекло с силой, которой было вполне достаточно, чтобы расплющить Руиза. Сила удара на миг помутила сознание киборга. Руиз прыгнул на него, зажал согнутую в локте руку на шее Марма. Потом уперся ногой в основание летательного пузыря киборга. Руиз пнул его как следует, и киборг медленно перевалился на бок и упал с грохотом. Марма заговорил тоном мягкого упрека. «Это очень неприятная ситуация. Я не могу сам подняться из этого положения». «Ты мне солгал. Мне бы надо бы тебе башку свернуть», — сказал Руиз. «Но я маленько повременю. Кто знает, может, я даже оставлю тебя в живых. если ты найдешь способ оказаться мне полезным». Марма вздохнул. «Смею надеяться, смогу. Давай начнем вот с чего. Где ключи к нашим мошенникам?» «Боюсь, что единственные экземпляры у Корианы». Руис встал на колени возле киборга и улыбнулся. Он поднял свой кинжал и стал методично разрезать плотную ткань, которая соединяла голову и торс Марма. «Фу, как варварски! Надо воспользоваться ружьем. Это настолько эффективнее...» Искусственные глаза Марма закатились. Руис засмеялся и нажал посильнее. Кончик стилета скользнул между соединениями, и показалась капля яркой крови. Киборг задергался и попытался извернуться в сторону. «Подожди», — сказал Марма. «Я вдруг вспомнил, что запасной ключ заперт под главной консолью управления». Руис захлопнул пружинный нож. Потом подошел к панели управления и заглянул под нее. Он увидел, что среди переплетения проводов был пристроен маленький черный ящичек. На нем поблескивал красный огонек возле крохотной клавишной панельки. «Ну и как можно поверить, что ты назовешь мне код?» — спросила Руис. «Да, задача», — мягко сказал Марма. «Дай подумать». Руис выглянул в иллюминатор. Низа все еще лежала возле периметра. Он почувствовал внезапный приступ беспокойства. «Думай быстрее», — предупредил он киборга. Потом снова открыл свой пружинный нож. «Спокойно, спокойно. Я вспомнил. Перевали меня к этому ящику, и я его открою. Если он заминирован, то на меня придется основная сила удара». Руис уперся ногой и перевалил киборга. Три поворота, и киборг лежал на боку возле панели управления. «Тебе придется отпустить мою руку из-под цепей», — сказал Марма. «Минуточку». С помощью кончика ножа Руис аккуратно отделил панель на груди Марма. Внутри была главная батарея питания киборга. Руис как следует схватился за нее. «Что ты делаешь?» — в голосе киборга появились нервные нотки. «Я тоже не тугодум», — ответил Руис. Марма вздохнул. Показалось даже, что он как-то обмяк. Руис освободил человеческую руку Марма из-под цепей Бола. Киборг протянул руку и постучал по ящичку сейфу. Из него выпал ключ. Полоска мнемонического пластика. Руис подхватил его. «Спасибо», — сказал он вежливо и выдернул батарею питания киборга. Марма обмяк и затих. Руис выбежал из контрольной рубки по трапу через трюм в ночь. Он снял ошейник снизу, прежде чем с себя. Он поднял ее на руки, пронес мимо остальных, которые стояли возле своих палаток. На лицах у всех застыло выражение сонного удивления. Когда они проходили мимо Фламеля, фокусник выступил вперед и поймал Руиза за руку. «Что происходит?» – потребовал ответа Фламель. «Что вы задумали?» Руис посмотрел на Фламеля, поднял осколочное ружье. Фламель побледнел и руку с плеча Руиза снял. Руис пронес снизу по трапу в трюм, в лодку. За спиной он слышал возмущенный шепот и беспокойный бас Дальмаэра. Он положил Низу на кушетку. Казалось, дышала она без труда. Цвет лица у нее был вполне хороший. И, положив голову ей на грудь, он услышал, как сердце ее спокойно и ровно бьется. Секунду он постоял на коленях возле нее, прижимая щекой к теплу ее тела. Он поймал прядь ее волос между пальцами и подивился их шелковистости. Он зарылся лицом в ее волосы, вздохнул их запах. Страшные картины вставали перед его внутренним взором. Картины того, что могло произойти. Бегущая Низа, бесцветный кашель взрывного устройства. Брызги плоти и крови. Это драгоценное тело, распластанное взрывом, как зарезанное животное. Просто разлагающийся кусок мяса, в котором не было бы уже Низы. Он оттолкнул от себя эти видения. Этого не произошло. Он не мог понять, почему его все еще всего трясло. Чуть позже он подошел к Марма и обыскал многочисленные карманы, прорези и ячейки для хранения предметов, которыми изобиловал летательный пузырь киборга. Главным образом он нашел огромную коллекцию миниатюрных компьютерных игр, которые скоро легли поблескивающей кучкой рядом с киборгом. Но Руис обнаружил и полезные вещи. Он нашел многофункциональный маленький киберщуп, который, вне сомнения, Марма использовал для того, чтобы следить за своим механическим здоровьем. Он нашел еще 3 обоймы для осколочного ружья. Ему попался универсальный ключ ко всем каютам лодки. Нашел он и кредитную карточку, которая, как он подумал, должна была послужить для уплаты в конце их путешествия. Он нашел пневматический шприц-ружье, которое было сделано в том же самом стиле, что и их ошейники-воротники. И, наверное, содержало противоядие от успокоительного средства, впрыскиваемого воротником. Он нашел кусок бумаги, смятый и покрытый каракулями, которые должны были означать, очевидно, расписание выхода на связь. И при этой находке сердце Руиза упало. Следующий вызов должен был состояться в полдень. Когда Руис опустошил все тайники на летательном пузыре Марма, он засунул все полезное в собственные карманы и вернулся к кушетке, на которой лежала Низа. Она не выражала никаких признаков пробуждения. Он привязал ее к койке, чтобы она не причинила себе вреда. Если попробует подняться до того, как к ней полностью вернутся силы. Руис сошел по трапу, неся с собой осколочное ружье и батарею питания Марма. Остальные пленники сидели около своих палаток, широко открыв глаза в свете, падающем из лодки. Руис улыбнулся Дальмаэра, послал мрачный взгляд Фламелю, кивнул Мальнеху. Краэль заскулил и уполз в свою палатку. «Кое-что переменилось», — сказал Руис. Он зашвырнул батарею питания далеко в темноту. Фламель с мучительным усилием поднялся на ноги. «Это как же?» — спросил он требовательно. «Что еще за ужасные вещи вы натворили? Я слышал все про тебя и твои убийственные принципы. Если только ты принесешь вред слугам леди, ты будешь тяжко наказан. Ты еще об этом пожалеешь». Вопреки своему характеру, Руис был поражен. «Ты все-таки дурак, Фламель. Как ты себе представляешь, что ты такое? Один из ее слуг? Ты же был ее рабом, вещью, которую можно было покупать и продавать». «Ты лжешь!» — зарычал Фламель. «Ты еще за это заплатишь? Ох, как заплатишь!» Руис понял, что бессмысленно что-нибудь объяснять фокуснику. Он вздохнул и поднял консоль управления ошейник. Глаза Фламеля выкатились из орбит. Он отпрянул, подняв руки жестом защиты. Дальмаэра встал на ноги. «Погоди, Руис», — сказал он. «Мастер Фламель дурак, но неужели он должен за это умереть? Если мы поубиваем всех дураков, то кто же останется?» Фламель бросил на Дальмаэра злобный взгляд. И Руис подумал, что Фламель не скажет Дальмаэра спасибо за такое заступничество. Руис коснулся желтой кнопки возле цветного кода воротника Фламеля. Фокусник повалился без сознания. «Он останется жить. Так я, по крайней мере, полагаю», — сказал Руис. «Но я извлеку из него кое-какую пользу. Мне кажется, у меня есть противоядие от анестетика, которое содержится в воротниках. Я поставлю опыт на нем, прежде чем я попробую его на Низе». Он подошел к Дальмаэра и прижал ключ от воротника к его шее. Воротник упал на землю. Дальмаэра задумчиво потер шею. «Как тебе это удалось? Я поражен так, что не могу найти слов. Банесса умерла, а получеловек теперь покалечен так, что не сможет нам вредить. Я расскажу вам об этом потом». Руис посмотрел на Мальнеха. «Мальнех, я должен спросить тебя. Если я тебя освобожу, будешь ты поступать так, как я тебе скажу?» Мальнех нервно улыбнулся. «Я полагаю, что выбирать мне между твоими приказаниями и тем, что мне придется ждать тут прихода леди? Нет, я тебя здесь не оставлю. На Сууке есть множество опасных хищников. Без стреляющего устройства, которое охраняет периметр, ты скоро станешь их обедом или ужином. Я не оставлю даже Фламеля, но мне придется запереть его в тюрьме. Тощий фокусник замигал. «Ты совсем не такой кровожадный, как нам сказали. В любом случае, у меня нет никакого желания снова встретиться с леди. Она, как мне кажется, будет весьма выведена из себя событиями этой ночи. Веди нас!» Руис снял с него ошейник. «Спасибо», — сказал Мальнех. «На здоровье», — ответил Руис. «Ну как насчет Краэля? Он способен вести себя разумно?» Мальнех надул губы. «Не хочется мне высказывать насчет него никаких предположений. Как вы думаете, старшина гильдии? Мы хорошо знаем, что в таких делах вы судите правильно». Дальмаэра почесал в затылке. «Не знаю. У мастера Круэля разум не гибкий и хрупкий. А при таких обстоятельствах не думаю, что ему можно полностью доверять. Тогда пока что мы на нем оставим ошейник. Как насчет Фламели? Может логика и разумные доводы пробить его череп?» Дальмаэра посмотрел на распростертого фокусника. «Фламель — разумный человек, пусть и весьма неприятный. Может, он и послушается. Кстати, где то странное существо? Не то женщина, не то мужчина?» «Мертво. В моей палатке».